Разве мы не собирались посидеть дома вдвоем? Да, но я открыла твой шкаф и увидела, что у тебя нет ни одного пиджака, в котором ты мог бы пойти на свадьбу Умберто и Кристины. Поэтому мы идем за покупками. Даниэль попрощался со своим почитателем, и они с Алисией быстрым шагом направились к выходу. Примерно полминуты они шли молча. Затем Даниэль сказал: «Если это мальчик, я решил назвать его Гастоном». «Гастоном? Какое смешное имя! Гастон! А почему?» «Потому что это очень подходящее имя. Я только что заходил в банк по одному делу и увидел, что Мараньон положил на мой счет 500 000 евро». Алисия схватила Даниэля за руку. «Не может быть! Что тебя удивляет? Мы же сыграли ключевую роль в разгадке тайны. Так что если родится мальчик, пусть зовется Гастоном, потому что у него будет много денег, чтобы их транжирить. Если, конечно, ему что-нибудь оставит отец, потому что я только что совершил на эти деньги первую покупку». «Ты купил мне какой-то подарок?» — обрадованно спросила Алисия. «Не какой-то подарок, а подарок с большой буквы. Помнишь жакет от Армани, который тебе так нравился? Неужели ты решил его купить? Но ведь это безумие, он стоит кучу денег. Взамен я попрошу, чтобы как-нибудь ночью ты оставила меня наедине с портретом, где ты изображена обнаженной. Не представляешь, до чего он мне нравится». Их разговор перебил зазвонивший мобильник Даниэля. Алисия обратила внимание на мелодию вызова, не похожую на все, что она слышала до сих пор. «Что это за музыка? Не догадываешься?» «Это Бетховен. 10-я симфония Бетховена». Конец книги. Октябрь 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.